«Где бездельник понедельник?» – спрашивает вторник. «Понедельник не бездельник. Никакой он не бездельник. Он отличный дворник. Он для повара среды притащил бадью воды. Кочегару четвергу смастерил он кочергу. Но приходила пятница, скромница, опрятница. Он оставил всю работу и поехал с ней в субботу к воскресенью на обед. Передал тебе привет».